Глава 19. Друг. Внимание! На вас наложено заклинание «Капля света». Все способности, связанные с незаметным передвижением, деактивируются. Срок действия заклинания — 24 часа. На поверхности бушевал настоящий ураган. Шквалистый ветер буквально сбивал с ног, а тонны льющейся с небес воды ограничивали видимость до десятка сантиметров. И думать нечего продолжать путь в таких погодных условиях. Просканировав ближайшую округу, взял под контроль простенькое растение и, влив в него темные энергии, приказал сформировать вокруг группы сферу, которая защитит от непогоды со всех сторон. Вряд ли сейчас нам угрожает опасность. Ни один моб не высунет нос из своей норы, пока на улице творится такое. «Этот шторм вызван искусственно», заявила Анилаэль, как только свист ветра в ушах немного утих, а капли дождя перестали бить в лицо. «Чего-то подобного стоило ожидать», — сплюнув от досады, ответил королеве я. «Светлые не могли знать, где мы появимся, поэтому решили подстраховаться и сделать наше передвижение по местности невозможным. Как долго они смогут поддерживать шторм?» «Сложно сказать», — немного подумав, осторожно ответила Ани. «Накачка природы такого уровня требует очень много магической энергии, но Орден Огнеликих — это элита объединения света, и недостатка в накопителях они не испытывают. У них было время рассредоточиться по местности, осталось лишь дождаться выброса силы, чтобы локализовать наше местоположение, и в поддержании шторма не будет необходимости. А к нам со всех сторон начнут стекаться хорошо подготовленные отряды». «У нас нет столько времени. Придется прорываться», — озвучил я свои мысли. «Ну и как ты себе это представляешь? Нас смоет в болото через минуту, и это я молчу, что ни хрена не видно!» Не удержался от колкости Федун. «Даже твоя химера не горит желанием куда-либо идти», — добавил он после небольшой паузы. Взглянув на мрака, что свернулся клубочком у одной из стенок, образованной растением сферы, и пристраивающегося рядом дрожащего от холода Маргула, я понял, что гоблин прав. Звериное чутье пэтов подсказывало, что когда на улице творится такое, нужно залечь в норе и ждать, когда погода наладится. Высунув голову наружу, перешел на теневое зрение и мысленно чертыхнулся. Анилаэль была права. Тучи отчетливо светились магией, причем концентрация была весьма ощутимой. Нечего и мечтать пытаться разрушить чужое заклинание, сотворенное явно в состоянии сопряжения с другими магами, в одиночку. Варианты действий? Мое подсознание начало генерировать сотни способов решить проблему, начиная от самых банальных идти напролом, заканчивая нереальными, разрушение вражеского заклинания. Но шанс на успех ни у одного не превышал 10%. Но вот промелькнула одна довольно неплохая идея. «Брикс, можешь модернизировать свой грозовой щит? Нужно, чтобы он гасил ветер и защищал от воды». «Попробую, но это будет не быстро», — признался наш изобретатель. «Работай. Мне тоже нужно время». Я понимал, что одного щита мало. Без нормальной ориентации на местности он будет бесполезен, но у меня есть возможность это исправить. Глазами темного лекаря могут стать многочисленные растения. Главное — научиться фильтровать ощущения, чтобы не свалиться от ментального удара. Этот шторм может сослужить нам хорошую службу и облегчить путь к цели, ведь все опасные мобы забились по норам. На этот раз я проводил слияние с обильно разросшейся повсюду болотной лозой медленно, поэтапно подключая все новые отростки. Параллельно я глушил многочисленные сторонние шумы, чтобы облегчить нагрузку на мозг. Постепенно у меня в голове вырисовывалась объемная карта местности, но удерживать концентрацию с каждой минутой становилось все сложнее. Передвигаться в таких условиях будет невозможно, но идея, как решить эту проблему, есть. Я вспомнил про почти забытое умение картография, которое мне досталось вместе с заданием «Возрождение темных эльфов». Нужно всего лишь нанести полученные от растений данные на карту, и тогда у меня перед глазами всегда будут пространственные ориентиры. Да, они будут довольно грубыми, и придется делать частые остановки для пополнения информации о местности, но медленное движение вперед лучше, чем ничего, а других вариантов мне придумать не удалось. Вряд ли нам удастся преодолеть 100 километров и оказаться в центре болот до выброса силы. Но как минимум половину пути мы осилить должны. Болотная лоза – вездесущее паразитическое растение, проникающее своими отростками практически куда угодно. За время слияния я ощутил присутствие сотен самых разнообразных животных. К сожалению, определить их уровень не удалось, но он априори не может быть маленьким, так что стоит прокладывать маршрут движения вдали от мест обитания местных хищников. Ведь они могут не посмотреть на погоду, если почувствуют врагов рядом со своим логовом. Отдельной головной болью для нас будут являться опасные виды мутировавших растений и обильно встречающиеся в этих краях магические аномалии. Но если с обнаружением аномалий справится теневое зрение, то на агрессию местной флоры придется реагировать по обстоятельствам. В общем, прогулочка нам предстоит адская. И если мы доберемся до цели без потерь, то это можно посчитать настоящим чудом. «В случае смерти...» «Возрождайтесь поближе к 54-й стальной крепости. Точка встречи будет там», — на всякий случай предупредил я, когда Брикс доложил, что можно проводить первое испытание модернизированного устройства. «Ближайшие к топим точки возрождения, скорее всего, находятся под наблюдением», — возразил Риана. «Других вариантов нет, придется рисковать. Вы нужны мне поблизости», — ответил я. «А нельзя обойтись вообще без возрождений?» «Жизни у нас не бесконечны!» С изрядной долей агрессии в голосе отреагировал на мои слова гоблин. После того, как он получил первоклассную экипировку, его ранее просто саркастические комментарии начали становиться все более злыми. Гоблин явно не желает жертвовать собой ради общего дела возрождения темной фракции. И с одной стороны его можно понять. По большому счету все темные индивидуалисты, если не сказать эгоисты. Но всему же должен быть предел. «А это как получится», — не стал сглаживать углы я. «От случайности не застрахован никто. Тебя что-то не устраивает? Ты не возмущался, когда получал экипировку. И я модернизировал твой артефакт сокрытия сущности». Федун не нашел, что ответить. Благодаря алтарю наивысшего уровня я изучил рецепт усиливающего зелья и купил нужные для апгрейда руны. Этого хватило, чтобы обеспечить соклановцам инкогнито в светлых землях вплоть до 150 уровня. И, возможно, только из-за перспектив и дальше получать модернизацию артефакта ушлый гоблин все еще остается с нами. Да, он не может покинуть клан, но сбежать ему ничего не мешает. «Действительно, мелкий, хватит нагнетать», — прорычал Тагрон. «Мы все знали, на что шли. Оникс рискует побольше нашего, а у него всего одна дополнительная жизнь». «Он вообще слишком правильный для темного», — буркнул гоблин, но тему продолжать не стал. «Брикс, активируй свою защиту, а потом я начну медленно убирать растительную сферу. Посмотрим, как она себя проявит». Внешне грозовой купол изменился мало. Разве что по нему перестали бегать молнии, но со своей функцией он справился на отлично. Брикс запрограммировал воздушные артефакты так, чтобы они перенаправляли потоки ветра в разные стороны и не создавали дополнительного давления при движении, а вода попросту стекала по куполу вниз. Видимость при этом за пределами защитной пленки была практически нулевой, но благодаря карте я знал, куда нам нужно идти, а теневое зрение подсвечивало магию за пределами купола, так что время найти обход у нас было. «Энергии жрет прилично. Но во всем остальном порядок», — отрапортовал Брикс. «С энергией проблем нет. Главное не нарваться на серьезного моба. Тагрон, возьми Маргула, он не осилит такой путь. Всем проверить целостность считать мы. И выдвигаемся». Как я и предполагал, сутки выдались по-настоящему адские. Приходилось идти очень медленно и порой делать солидный крюк, предварительно просканировав местность при помощи слияния с природой. С каждым разом у меня получалось действовать увереннее и быстрее, но все равно времени тратилось непозволительно много. Я сбился со счета, сколько раз нас пытались убить мутировавшие растения и многочисленные магические аномалии, неожиданно возникающие на пути. Наведенный светлыми тропический шторм определенно сыграл противоположную роль и облегчил путь. Не представляю, как бы мы смогли отбиваться от многочисленных высокоуровневых хищников, при такой концентрации смертельно опасных ловушек. Помогали уроки, вбитые монархами. Я реагировал на малейшие отблески магии и порой по несколько десятков минут пытался понять, что за угроза попалась на нашем пути. Иногда удавалось разрушить аномалию, но гораздо чаще она оказывалась слишком сложной и приходилось искать пути обхода, что было сопряжено с огромным риском нарваться на не менее опасных обитателей эпицентра гиблых топий. Но, несмотря на все мои усилия, полностью исключить риск гибели членов отряда не удавалось. То и дело нам приходилось вступать в краткосрочные, ожесточенные схватки с потревоженными мобами, принимать на защиту атаки ядовитых растений или отражать магические удары аномалий. И тут себя очень хорошо проявили Маргул и Умбра. Своим пламенем дракон наносил отличный урон даже высокоуровневым мобам, а Грифон, благодаря врожденной ауре, существенно снижал урон от магических атак. Наши уникальные пэты показали себя во всей красе. Остановили продвижение за 3 часа до выброса силы. Отряд окончательно выбился из сил, а после того, как светлые узнают, что мы вышли на поверхность, будет уже не до отдыха. Не знаю как, но нам удалось пройти аж 70 километров, и до промежуточной цели осталось совсем чуть-чуть. Как мы будем прорываться сквозь сжимающееся вокруг нас кольцо врагов, я пока не думал. Это будет зависеть от достижения поставленных задач. После того, как я вновь окружил нас защитным коконом из переплетенных между собой растений, а Ани выставила купол тишины, народ попадал на местах и практически сразу вырубился. Лишь привыкшая к моему темпу жизни королева с достоинством подошла к мраку, прислонилась к его боку, обняла своего грифончика и практически сразу засопела. Маргул устало зевнул и последовал примеру остальных. Он прижался к мраку и выразительно на меня посмотрел, мол, а ты чего не ложишься? «У меня еще много работы», — с еле заметной улыбкой ответил Пэту я. «Отдыхай. Ты это заслужил. Как проснешься, тебя будет ждать угощение». Удовлетворенно кивнув, Маргул закрыл глаза. За прошедшие сутки дракончик подрос как в уровнях, так и в массе. За участие в боях с высокоуровневыми врагами он получал довольно много опыта, а его навык, позволяющий извергать пламя, усилился. Я уверен, что уже сейчас он сможет взлететь и продержаться в воздухе достаточно долго, но погодные условия, мягко сказать, не очень. На одном из привалов я изготовил зелье, ускоряющее рост, и обильно потребляя мясо поверженных врагов, Маргул заметно окреп, хотя пока еще и не дотягивал до габаритов мрака. Еще раз оглядев спящий отряд, улыбнулся, а затем, собрав остатки сил, начал действовать. За последние 3 часа относительного спокойствия предстоит сделать очень многое, ведь как только светлые узнают о нашем появлении на поверхности, начнется совсем другая игра. 30 километров, конечно, многовато для моих текущих возможностей, но болотная лоза может разрастись и на куда большие расстояния, тем более, что при определенных обстоятельствах я могу подключиться к соседним растениям и распространить свое влияние еще дальше. Главное, чтобы хватило сил. Мне нужно составить максимально точную карту, ведь остаток пути придется пробиваться сквозь толпу сильных мобов, которые оголодали из-за длительного дождя, и выйдут на охоту сразу, как только он закончится. Проблемы возникли довольно быстро. В непосредственной близости от нашей стоянки обнаружилось весьма большое гнездо болотных виверн, и, судя по их нервному поведению, мобы очень голодны. По мере продвижения я обнаружил еще 2 подобных гнезда. Похоже, что эти твари живут непосредственно в эпицентре болот, а охотиться предпочитают на окраине. Помимо виверн, я обнаружил и других не менее опасных хищников – болотных медведей, водяных гидр, диких теневых рептилий, существ, отдаленно напоминающих земных птеродактилей, на которых летали темные эльфы в реконструкции битвы за Мелорн, иглохвостых ящеров с толстенной хитиновой броней и многих других более мелких обитателей эпицентра. Мобов было столько, что я невольно сглотнул и всерьез задумался отказаться от дальнейшего продвижения. Как только утихнет шторм, вся эта оголодавшая живая масса полезет из своих нор, и на поверхности начнется настоящая бойня. Без невидимости пройти мимо вряд ли получится, а пугач, даже усовершенствованный Бриксом, вряд ли справится со всеми врагами. Отказываться от идеи залечить рану на теле планеты и попутно получить прибавку сразу в 100 уровней очень не хочется. Но и погибнуть в бесплотных попытках добраться до нужного места тоже глупо. Ведь нам нужно еще умудриться выбраться. Все время, пока я старательно отрисовывал карту местности, опираясь на разветвленную сеть болотной лозы, я прокручивал в голове разные варианты действий. Мозгом я понимал, что риск неоправданно высок, но интуиция упрямо говорила, что мне жизненно необходимо выполнить это задание. «Тебе стоит довериться своей интуиции, Оникс», — отвлекла меня от мыслей проснувшаяся Анилаэль. «Я чувствую твои метания. Не волнуйся, ты не один. Вместе мы справимся и спасем Асдар». «Слишком опасно. Я обнаружил уже более 1000 опасных монстров, и очень скоро они выйдут на охоту. Наша группа сильна, но справиться с такой толпой мы не в силах. Ты забываешь, что с тобой истинная дочь Эль, просыпающаяся родовая магия, нам поможет. В округе должны быть теневые рептили. Они всегда любили ведь гнезда в подобной местности. Сразу после выброса приведи меня к ближайшему гнезду». «Ты сможешь приручить их? Но как же капля света? Они тоже попали под действие заклинания светлых». «Сколько вопросов. Для тебя это не свойственно, Оникс», — улыбнулась заметно повзрослевшая королева. «Да, я могу временно подчинить этих спутников темных эльфов. Для полного приручения требуется специальный класс. Но какое-то время они смогут выполнять мои приказы. Что же касается маскировки, капля света нейтрализует действие умений и навыков, а невидимость рептилий — это их врожденное свойство. Тебе не обязательно делать все одному, Оникс. У тебя есть друзья. Не забывай об этом. Иногда даже главнокомандующему армией не помешает хороший совет». «Ты изменилась, Ани», — взглянув девушке в глаза, сказал я. «Ты уже не та взбалмошная девчонка, с которой я познакомился на опушке леса. Ты очень быстро взрослеешь и меняешься. Истинная королева тьмы». «Знаешь, порой мне хочется вернуться в те времена, когда на моих плечах не висел груз такой ответственности. Хочется по-прежнему беззаботно бегать по лесу и заставлять нервничать старика Касси». На лице девушки появилась теплая улыбка при упоминании верховного жреца. «Многие фантасты на моей родной планете грезили созданием машины времени, но, пожалуй, к счастью, что никто из них не добился успеха. Прошлое должно оставаться в прошлом. Каким бы оно ни было, грустным, веселым, злым. Все, что мы переживаем на протяжении жизни, бесценный опыт. А какие выводы из всего этого делать, пусть каждый решает сам для себя. Давай будить остальных, нужно подготовиться. До подходящего гнезда рептилий 500 метров, и нам лучше приручить их до того, как начнется выброс. Боюсь, он не на шутку всполошит местных мобов. И не факт, что они не накинутся на нас всем скопом. Вот видишь, мы вместе нашли выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. Вновь улыбнулась Ани. Работаем. Пришлось резко ускориться. До выброса осталось всего 30 минут, а нам еще предстоит карабкаться на вершину одного из поваленных железных исполинов. Наспех выполнив обещание, покормил Маргула и Мрака, в то время как уставшие соклановцы, которым не особо помог кратковременный отдых, вяло забрасывали в рот еду, запивая ее усиливающими характеристики зельями. До гнезда рептилий, где как раз обосновалось 7 крупных особей, мы добрались за несколько секунд до выброса. Анилаэль тут же ворвалась внутрь, а остальные отправились ее страховать. Я же сосредоточился на карте, где начали появляться отметки живых существ, подсвеченные израсходованной жизнью семени великого Меллорна. Игроков на болотах было много. Светлые очень грамотно расположили отряды, по всей видимости, у них сохранилась информация о районах, где располагались выходы из города. Нам повезло, что мы не наткнулись на один из них, когда покидали Эндрайс. Враг не ожидал, что нам удастся совершить столь стремительный рывок к эпицентру. Но, похоже, мы наступили Сайфосу на больную мозоль, и он подстраховался, рассредоточив группы бойцов практически везде. Исключением было лишь небольшое темное пятно в самом центре, которое ярко светилось на карте и не могло быть ничем иным, как местом произрастания уничтоженного Меллорна. Ближайший отряд врагов находится от нас на расстоянии километра и насчитывает больше двух десятков бойцов. Остальные немного дальше, но без рептилий это вряд ли бы нам помогло. Организованная светлыми ловушка была спланирована очень грамотно. «Дождь заканчивается», — послышался голос Рианы, которая заняла позицию входа в гнездо рептилий. «Анилаэль, поспеши!» И в самом деле, воду, что еще несколько секунд назад заливало все вокруг, как будто выключили, а небо начало стремительно светлеть. Отовсюду послышался многоголосый голодный рев, ознаменовавший начало битвы за кусок мяса. Скорее всего, в этом и заключался план светлых. Пока мобы будут рвать друг друга, можно под шумок вскрыть и подобраться к нашей группе и произвести захват. Вряд ли перед светлыми ставили задачи по нашей ликвидации, ведь в крайнем случае мы можем уйти на точку возрождения в Эндразе, куда они не имеют доступа. У высокоуровневых игроков могут оказаться мощные заклинания контроля, справиться с которыми не получится даже у королевы. Стоило облакам развеяться, как толпа отметок на карте пришла в движение, и послышались первые звуки схваток, а в небе появились первые силуэты болотных виверн. 400+! Пи! Послышался голос гоблина, и с его высказыванием нельзя было не согласиться. Таких тварей встречать нам еще не приходилось. Да обнаруженные в гнезде рептили 200-го, которых спешно брала под контроль Ани, этим монстрам будут на один зуб. Если сумеют обнаружить, естественно. Сила рептилий в скрытом перемещении и молниеносной атаке из невидимости. «Готово! Седлаем животных!» — крикнула Аня через пару минут, и я облегченно выдохнул. На улице творилось что-то невообразимое. Сотни голодных тварей рвали друг друга на части, не обращая внимания ни на что вокруг. То и дело от этой толпы отваливались отдельные особи, урвавшие себе порцию мяса, чтобы насытиться в своей берлоге. Из мутной воды болот вылезали десятки гидр с запредельного 500-го уровня и оглушали врагов своими криками, чтобы в следующую секунду змеиные головы утащили добычу на дно. Вот к чему приводит вмешательство в естественный ход событий. Сколько дней светлые контролировали погоду и не выпускали мобов из своих нор? 5? 10? «Оникс, быстрей! У нас мало времени, контроль продлится всего час!» Поторопила меня Ани, и я, вбежав в гнездо, запрыгнул на единственного свободного рептиля. «Прости, мрак, но тебе вновь придется отсидеться в амулете», — сказал я Пэту и, не дожидаясь реакции, отозвал его. Схватив в охапку Маргула, кое-как разместился на спине рептиля, приказал ему активировать режим невидимости и взлетать. Моб послушался приказа, и уже через секунду мы оказались в небе, хотя радости от этого я не испытал. «Спокойно, Маргул. Они нас не видят. И пусть так и останется», — отправил я ментальное послание пытающемуся вырваться и вступить в бой дракончику. «Слава Творцу! Он меня послушал и успокоился, потому что некоторые виверны уже начали подозрительно оглядываться по сторонам. С каждой минутой трехметровых тварей с размахом крыльев под 5 метров становилось все больше. Я заметил, как некоторые из них совершают резкие маневры и камнем уходят вниз, чтобы через несколько секунд взмыть в небо вместе с трепыхающейся в острых ядовитых когтях добычей. Маневрировать среди сотен виверн, заполонивших небо, было достаточно трудно, тем более что взятый Ани под контроль моб очень плохо слушался команд, а системный интерфейс управления и вовсе отсутствовал. Но кое-как удавалось выдерживать правильное направление на эпицентр болот, где уже с такого большого расстояния угадывалось непонятное, подсвеченное темно-фиолетовым цветом марево. Только набрав приличную высоту, удалось облегченно выдохнуть. Большинство виверн предпочитали держаться поближе к поверхности, где можно поохотиться на оголодавших мобов. «Полет? Восторг!» — пришло ментальное сообщение от дракончика. «Согласен с тобой. Летать действительно здорово. Очень скоро и ты так сможешь. Нет, ты сможешь намного лучше, ведь ты грозный дракон, повелитель небес. И я постараюсь, чтобы равным тебе по силе на Аздаре не было никого. У меня будет к тебе большая просьба. Когда я выполню свое предназначение и продолжу путь, ты должен будешь защищать королеву. Она дорога мне, и я не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Договорились? Друзья?» «Друзья!» — раздался в голове детский голосок. «Вот и отлично. А теперь пора исцелить кровавый рубец на теле планеты, который так неосмотрительно оставили светлые. И мне потребуется твоя помощь».